Глава 19. Потянулись долгие дни. Тимур с утра уезжал в город, я же занималась домом. Светлана отправилась к маме, когда я оклемалась после аварии. Она оставила телефон своей матери, мы побоялись связываться напрямую. Матвей, скорее всего, будет искать Свету. «Может, тебе лучше остаться?» Переживала за нее, знаю, на что способен мой супруг. «Не волнуйся», — мягко улыбнулась женщина. «Власть Матвея не распространяется так далеко, а потом у мамы я не прописана. Если и приедут, скажут, не видела меня. Отсижу тихонько недельку, а там и в другой город подамся, подальше отсюда. Я обязательно буду сообщать, как дела». «Мы тоже, через Тимура». Обняв напоследок, проводила подругу, умчавшуюся на мотоцикле позади нашего спасителя. Сама же с помощью Тёмочки занялась нашим хозяйством. С сыном мы почистили сад, побелили старую баньку, перестирали все в доме, от постельного белья до штор. Навели порядок в доме. Я старалась занять и руки, и мысли. Каждый день переживала, увижу ли вечером Тимура. Он и сам понимал, какой опасности подвергался, но мужчины иной раз ведут себя отчаянно, как бы ни случилось беды. О своем расследовании наш спаситель молчал. «Не люблю болтать попусту. Мама моя говорила, так и удачу спугнуть можно», — отшучивался он. Я гадала, удастся ли ему не только вывести Матвея на чистую воду, но и обелить мое изрядно запятнанное имя. Это было крайне важно. Если мужа посадят, то кому передадут Тему? Матери, не единожды лежавшей в психушке? Вряд ли. Последние дни Тимур ходил сам не свой. Возвращался домой, сразу ложился спать. За ужином что-то отвечал не впопад. И мое беспокойство росло с каждым днем. Я не хотела излишне приставать к мужчине с расспросами, но ожидание сводило иной раз с ума. Домик наш был на отшибе. Сюда почти не заглядывали деревенские, только гоняли коров на выпас, добегали любопытные мальчишки. Забор, сколоченный из крепких досок, надежно хранил нас от чужих взглядов. И все равно я всегда держала нож под рукой. Сегодня мы устроили импровизированный праздник. На чердаке Тёма нашел старый самовар. Раскочегарили его вместе, отыскали в саду пару кустов смородины для чая. Я завела тесто, напекла ароматных булочек. Солнце, прощаясь с нами, готовилось нырнуть в далекое море. А Тимура все не было. В траве стрекотали кузнечики, лениво возвращаясь по ульям, жужжали пчелы. Послышался тонкий писк первых комаров. «Где же дядя Тимур?» — не выдержал сын. «Сама не знаю, позвонить мы ему не можем, понимаешь, это опасно». Тёма понурился. «Что будет, если нас отыщет папа?» «Тебя отправят в интернат». «А ты, мама, он снова посадит тебя в подвал?» Я понимала, что в этот раз даже заточение мне не светит. Матвей избавится от меня при первой же возможности. Но сыну такое сказать не могла. «Не знаю, но в случае чего доберись до няни Светы, она поможет тебе». Протянула бумажку. «Там живет ее мама. Выучи адрес, не таскай его с собой». «И правда, как агенты под прикрытием. Но мне уже не нравится эта игра». Мы сидели на веранде, не зажигая свет. Последние лучики солнца мелькнули в небе. Среди облаков показалась умытая луна. Громко хлопнула калитка, выводя нас из задумчивости. «Эй, народ, вы где все?» Тимур вошел не один, толкая перед собой мотоцикл. «Встречайте гостью!» «Кто там?» Подскочил Тёма и застыл на пороге, когда я зажгла свет. «Это же... Даша? Но как?» «Ирина, вы бы сначала нас накормили, потом расспрашивали», — хохотнул Тимур. «С утра во рту маковой росинки не было. Еще выяснилось, что ваша подруга боится двухколесной техники. Пришлось чуть не от самого города пешком топать». Я обняла девушку, по лицу которой потоком текли слезы. «Ира!» Она захлебнулась в собственных рыданиях. «Поверить не могу». «Ну-ну, все хорошо, ты с нами». Мы с Тёмой быстро накрыли на стол. Сын убежал во двор разжечь остывший самовар. «Ваша фея — просто находка!» Тимур был доволен, улыбка не сходила с лица. «Мне удалось втереться в доверие одной небезызвестной вам медсестре, Ирина. И что же? Представьте, вашей подруги не существует. Пропала без вести 5 лет назад. Запойному отчиму даже отвезли справку о смерти. А Дашу ждало забвение. Сергей и правда к вам неравнодушен, раз не позволил сделать из вас овощ или заколоть чем посерьезнее. Так что вам, Даша, повезло». «Но как вы вытащили ее из больницы?» Переводила я взгляд с подруги на Тимура. «Украл!» — расхохотался он. «Ее же нет даже в их документах. Так что, если и хватятся, то кого подавать в розыск? Мертвого человека?» «В голове не укладывается. Что за люди такие?» «А люди ли?» — тихо спросила Даша, отщипывая по крохотному кусочку хлеба. «Да ты ешь, похудела как жуть просто. Последнее время аппетита не было». «Дамы, прекращайте эту панихиду», — прервал нас Тимур. «Ирина, а вы, оказывается, печете так, что пальчики оближешь». Мужчина уже умял 5-ю булку. «Может, перейдем на «ты»? Не против, Тимур?» «Помнится, я и сам вам неоднократно предлагал». «Не время, наверное, было», — сконфуженно улыбнулась я. «Дамы, отбросим лишние формальности. Тем более, что дело наше подходит к логическому завершению. Даша оказалась кладезем информации. Осталось только проверить и сопоставить некоторые факты. Понимаю, почему Сергей боялся вас отпустить. Пусть вам и не поверят, но слухи — упрямая вещь». «О своей репутации они заботятся», — закончила за мужчину. «Совершенно верно. Умелые дельцы, меценаты, прям, понимаете, плюнуть некуда», — рассмеялся он. «Ну, а потом мне придется покинуть вас». Я поперхнулась чаем, и Даша постучала меня по спине. «Почему?» «Это ненадолго». Тимур взял мою ладонь в свои руки. «Данные необходимо передать в столицу, лично. Сами понимаете, дело не только щекотливое, но и резонансное. Но здесь вы будете в безопасности, уверяю вас. Продукты мы закупим, чтобы хватило на время моего отсутствия». «Нельзя нам поехать с вами, подальше отсюда?» — спросила я, боясь оставаться одной. «А билеты? Вас же схватят на вокзале и отберут Тёму. Не рискуйте и доверьтесь мне»,